Внутри твоей тревоги притаился партизан. Внутри твоей стерильности воняет колбасой. Я простудился, умер, превратился в пластилин. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Твоей нормальности живет такой, как я. Среди твоего спокойствия летает экстремист. Среди твоей гармонии играют на гармонии. Я простудился, умер, мне спокойно и смешно. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Кричат. Внутри всего строения ведется наблюдение. А я ушел сдавать мочу. Я просто иллюзорен, иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон. Я иллюзорен со всех сторон.